Глава 13. Утром я просыпаюсь от грохота чемодана. К нам в комнату заглядывает озадаченная Лаура. «Мама готовит завтрак». Она замечает чемодан на полу и осекается. «Извините, если помешала». Я подскакиваю на постели, кутаясь в одеяло. Роберта тоже поднимает взлохмаченную голову с подушки. «Ну, вы тут заканчиваете свои аморы-моры?» — хмыкает Лаура и ехидно добавляет. «Кровать только не сломайте». «Какие еще аморы-моры?» Возмущаюсь я, но сестра Роберта уже прикрывает за собой дверь. «Это ты прикрыла дверь чемоданом?» Роберта давится от смеха. «Ну я что?» Мой босс покатывается еще громче. «Зачем?» — стонет от смеха он. Не рассказывать же ему, что мне ночью приснился кошмар про его мать. «Мне так спокойнее», — рявкаю я. Бесит его идиотский хохот. «Что смешного-то?» «Это родительская фишка», — объясняет он. «Когда они хотят уединиться, то прислоняют к двери стул. А сестры шутят, что у родителей опять аморы-моры». «Какой стыд!» Я хватаюсь за голову. «Но я же об этом ничего не знала!» «Зато теперь Лаура растрезвонит всем, что у нас с тобой был утренний секс», — ухмыляется босс. «Смотрю, тебе очень смешно». Я швыряю в него тяжелым плюшевым медведем, который он так страстно обнимал ночью. «Кстати, что тебе снилось сегодня?» «Не помню, а что?» «Просто ты крепко прижимал к себе этого мишку и что-то ласково шептал ему на ушко». «Что шептал?» — напрягается босс. «Наверное, как сильно ты его любишь», — фыркаю я. «Ты уткнулся в него лицом, было плохо слышно». «А-а-а». Роберто с облегчением выдыхает, как будто боялся выболтать во сне секрет фирмы. «Я всегда признаюсь в любви розовым мишкам, если они не успевают от меня убежать». Я фыркаю от смеха. «Подумать только, у тебя есть чувство юмора». «А что в этом странного?» Он обиженно косится на меня. «Никогда не замечала. На работе ты всегда такой серьезный и неприступный». Я умолкаю, поняв, что мы с боссом лежим под одним одеялом и болтаем, как двое влюбленных. Похоже, та же мысль посещает Роберта, потому что он напускает на себя привычный, строгий вид и спрашивает. «Кто первый в ванную, ты или я?» «Иди ты». Решаю не сверкать перед боссом шелковой пижамой невесты, а пока он будет умываться, переодеться сразу к завтраку и прогулке. Когда он выходит, наклоняюсь над чемоданом и начинаю перебирать вещи. Мама подменила все мои наряды. Даже вместо футболки с джинсами, которые я выбрала для прогулки по городу, она положила маечку на тонких лямках и джинсовые шортики, в которых я в отпуске ходила на пляж. Закрываю чемодан и подпираю им дверь, на случай, если босс вернется, пока я переодеваюсь. Раз и готово. Прячу белый шелк в чемодан и смотрю на себя в зеркало. Шорты коротковаты для прогулки по городу, но других нет. Майка на тонких лямках превращает меня в девчонку на каникулах. Такой я была 18 лет, беззаботной и веселой, до того, как сменила легкомысленные одежки на деловой гардероб и до того, как познакомилась с Роберто. «Ванная свободна». Роберто входит в комнату, переодевшись в футболку Пола и в джинсы, и застывает на пороге, окидывая меня пристальным взглядом с ног до головы. «Это слишком для прогулки», — начинаю нервничать я. «Нет, в самый раз», — заверяет он. «Просто непривычно видеть тебя такой». «Слушай, Роберто, я чувствую необходимость внести ясность. Я должна тебе кое в чем признаться». «Да». Босс резко подается ко мне, и я машинально отступаю к кровати, увеличивая между нами дистанцию. «И в чем же?» Он нетерпеливо смотрит на меня. «Дело в том, что это не мои вещи. Ну, вся эта одежда...» Я дергаю себя за край маечки. В карих глазах итальянца мелькает странное выражение, как будто он ждал от меня другого признания. «Хочешь сказать, что это не твой чемодан?» — уточняет он. «Тебе по ошибке выдали другой?» «Да, то есть нет. Ох, то есть чемодан мой и вещи тоже мои. Но я хотела взять в командировку совсем другие, такие, какие ношу на работу, а мама взяла и подменила их на другие. Я заметила только тут». «Хочешь сказать, что твоя мама подменила одежду в твоем чемодане?» Недоверчиво уточняет Роберто. «Это так странно». «Что тут странного?» — огрызаюсь я. «Твоя мама заходит в твою спальню и подтыкает тебе одеяло по ночам, а моя всего лишь подменила мои вещи». «Моя мама заходила к нам ночью?» — удивляется Роберто. «Да». Я осекаюсь, поняв, что путаю реальность со сном. «То есть нет?» «Тогда или нет?» «Я видела ее во сне». «И что именно ты видела?» Я неохотно рассказываю ему свой сон, а Роберто весело хохочет. «Хорошо, что это был лишь сон», — замечает он, когда я заканчиваю говорить. «И все-таки, может, объяснишь, зачем твоя мама подменила вещи у тебя в чемодане?» «Потому что она считает, что у нас с тобой роман», — приходится признаться мне. «Еще с корпоратива на 8 марта, когда она увидела нашу совместную фотку». Роберто удивленно хмыкает, а я продолжаю. «И она думает, что мы поехали в романтическое путешествие, а не в командировку. Поэтому, когда я сложила в чемодан деловую одежду, она подменила ее на более... соблазнительную», — ехидно подсказывает Роберто, когда я осекаюсь. «Ну да», — я смущенно киваю. «Ладно, я как-никак это переживу», — обещает босс, и я сбегаю в ванную от его насмешливого взгляда. А когда выхожу оттуда, слышу пронзительный голос сеньоры Веронезе. «Боже, дай мне сил пережить еще один день с этим безумным итальянским семейством!» Я заглядываю в комнату, чтобы позвать Роберто с собой, а когда мы подходим к кухне, слышу голос Лоренцо и ускоряю шаг. На кухне, где витает аромат кофе и выпечки, собралась вся семья, но я смотрю только на Лоренцо, а он солнечно улыбается мне, и день сразу становится лучше. «А вот и наши молодые!» — радостно приветствует нас папа Карло. Я в смятении отвожу глаза от Лоренцо, ведь для него мы с Роберто пара, как и для всех родных босса. Сев за стол, я сразу же нахожу взглядом Франческу. Вид у нее уставший, веки припухли от слез, но она выглядит более спокойной, чем вчера. Похоже, пока мы спали, они с матерью поговорили по душам и успели примириться. Заметив мой взгляд, Франческа слегка кивает. Пусть без улыбки, но я понимаю, что прощена, и она на меня больше не сердится. Лаура с Бьянкой тоже отошли после вчерашнего и наперебой предлагают мне угощаться домашними булочками с корицей, которые с утра напекла их мать. Сама Джульетта варит кофе в турке у плиты и приветствует меня довольно дружелюбно. «Как насчет капучино, Марина?» Молоко она взбивает венчиком в отдельной чашке и подает мне кофе с пышной пенкой. На вкус он не уступает вчерашнему, который мы пили с Роберто в уличном кафе, а свежая булочка просто тает во рту. Атмосфера за завтраком добрая и теплая, как будто и не было вчерашнего скандала. Из старого приемника на холодильнике звучит жизнерадостная итальянская музыка. Сеньора Веронезе заботливо подкладывает еды в тарелку Франчески, говоря, что ей теперь нужно питаться за двоих и не морить голодом ее внука. «Ну, мама!» Франческа закатывает глаза, но я вижу, что ей приятно. Из разговора за столом я узнаю, что днем на семейный обед придет ее любимый Додо со своими родителями, и семья обсудит предстоящую свадьбу. «Вот ведь!» — добродушно замечает Джульетта, обращаясь к Роберто. «Надеялась погулять на твоей свадьбе, сынок, но сестра тебя опередила». «Надеюсь, вы с Мариной приедете на мою свадьбу?» — спрашивает Франческа у брата. «Конечно». Роберто легко дает обещание за нас обоих. Я злюсь на него. Ведь я не собираюсь притворяться его невестой так долго, и только еще одна булочка его матери может поднять мне настроение. Я беру еще одну сдобу и с наслаждением кусаю. Сколько я их уже слопала? 3? 4? Удержаться невозможно. «У тебя хороший аппетит, Марина», добродушно замечает сеньора Веронезе, наблюдая за мной. «Может, ты все-таки беременна и тоже подаришь мне внука?» Я закашливаюсь с полным ртом, кусок булки встает у меня поперек горла. Роберто заботливо стучит меня по спине, укоряя. «Мама, ты смущаешь Марину». «Не сильно-то вы смущались, когда подпирали дверь чемоданом», — фыркает Джульетта. Я краснею, перехватив взгляд Лоренцо. «Мама», — укоряет Роберто. Это не то, что ты подумала. А хоть бы и то. Дело-то молодое. Она весело подмигивает мне. Ну, так какие у вас, молодежь, планы на сегодня? Интересуется ее супруг. Мы с Лоренцо собирались показать Марине Рим. Отвечает Роберто и обращается к сестрам. Хотите с нами, девочки? Он как будто нарочно хочет, чтобы у меня было меньше возможности пообщаться с Лоренцо. К моей радости все трое отказываются. У Бьянки с Лаурой какие-то свои планы с подружками, а Франческу тошнит, и она хочет отлежаться до обеда, когда придет ее парень с родителями. «Ох уж этот токсикоз!» Джульетта сочувствующе качает головой. «Иди отдыхай, дочка!» Лаура внезапно вскакивает из-за стола. «Сейчас вернусь!» «Куда?» — ругается ей вслед мать. «Не доела же!» Через минуту девушка возвращается, неся в руках небольшую картину в золотой раме. «Хотела подарить тебе вчера в ресторане, мама, но так все закрутилось!» Джульетта с гордой улыбкой рассматривает свой портрет, нарисованный дочерью, а затем пускает его по кругу за столом. «Только осторожно, не заляпайте!» — волнуется она. Когда портрет доходит до нас, и Роберто берет его, я восторженно замираю. Синьора Джульетта на нем как живая. Теплая улыбка, лукавый взгляд, добрые морщинки, лучики в уголках глаз. Она как будто вот-вот подмигнет мне с рисунка и попросит не затягивать с внуками, а затем предложит еще одну булочку. «Лаура, ты настоящий талант!» — восклицаю я. «Тебе нужно обязательно учиться на художника!» Девушка польщенно улыбается и бросает робкий взгляд на мать, но сеньор Веронезе строго поджимает губы. «Глупости!» — отрезает она. «Лаура будет учиться на юриста. Это достойная профессия и всегда сможет ее прокормить. Не то что эти писульки!» Лаура понуро опускает голову, не решаясь спорить с матерью. Как и ее отец, который утешающе хлопает дочь по плечу. «Лучше быть счастливым художником, чем несчастным юристом», — возражаю я. «Разве вы не видите, что ваша дочь талантлива?» Джульетта молчит, и тогда я поворачиваюсь к Роберто, который все еще держит картину сестры в руках. «Ну а ты что молчишь?» Он единственный за этим столом, к чьему мнению его мать может прислушаться. «Я думаю, что Лаура прекрасно рисует», — дипломатично говорит он. Но мама плохого не посоветует. «Спасибо, сынок!» Синьора Веронезе довольно улыбается, а я пораженно смотрю на Роберто и не верю своим ушам. «Вот ведь маменькин сынок, подкаблучник! Как хорошо, что он не мой настоящий жених! Я бы от такого бежала, сверкая пятками!» «Предлагаю выдвигаться на прогулку!» Лоренцо поднимается из-за стола. И я вскакиваю следом за ним, потому что больше не могу находиться на кухне ни минуты и видеть несчастное лицо Лауры, которую лишили ее мечты. «Тебе не стоило спорить с мамой», — выговаривает Роберто, ловя меня за руку. Я первой выбежала из дома, и он нагнал меня у крыльца и теперь тянет к себе. «Не указывай, что мне делать!» Кипя от возмущения, восклицаю я и вырываю руку. «Ты мне даже не настоящий жених!» «Как это не настоящий?» От голоса Лоренцо мы оба вздрагиваем и оборачиваемся. Лоренцо задержался в квартире, потому что забирал рюкзак с фотоаппаратом. И теперь он стоит с рюкзаком за спиной, удивленно глядя на нас. «Ты не так понял», — мрачно отмахивается Роберто. Но я так зла на него за то, что он не поддержал свою сестру, что больше не собираюсь ему подыгрывать. Во всяком случае, наедине с Лоренцо, поэтому говорю. «Я его секретарша. И он попросил меня притвориться его невестой перед семьей. «Это правда, Роберто?» Лоренцо подходит к нам. Мой босс бросает испуганный взгляд на фасад дома, как будто боится, что мать может нас подслушать. «Правда», — нехотя признается он. «Вот уж не ожидал от тебя!» Лоренцо весело качает головой. «Значит, между вами двумя ничего нет?» Он переводит взгляд с кузена на меня, и его зеленые глаза вспыхивают искорками. «Ничего», — клятвенно заверяю я. «Нет, никогда не было и не может быть». «А ведь даже я вам, ребята, поверил», — признается Лоренцо. Пойдемте уже. Нервничает Роберто, поглядывая на родительский дом. А то еще кто-то услышит. Следуя за ним, мы сворачиваем за угол дома. Лоренцо бросает на меня пламенный взгляд. Значит, ты свободна, Марина? Или у тебя есть кто-то в Москве? Нет, у меня никого нет. Быстро отвечаю я. Тогда... Лоренцо поворачивается к кузену. Ты не против, если я поухаживаю за Мариной? Она понравилась мне с первого взгляда. С чего бы ему быть против? Перебиваю я Роберто, который уже раскрыл рот, чтобы что-то сказать. Он мой босс, но не рабовладелец. Я девушка свободная. Вообще-то поездку оплачиваю я. Хмуро напоминает Роберто. Вообще-то ты заманил меня сюда хитростью. И скажи спасибо, что я тебе подыгрываю. На это боссу нечего возразить, и он только недовольно поджимает губы и останавливается у розового скутера, прислоненного к стене дома. «О, это что, Веспа?» Я с любопытством рассматриваю скутер. «На таком катались Одри Хёбберн и Грегори Пэк в римских каникулах». «И ты тоже прокатишься». Роберто протягивает мне шлем, лежащий на сиденье скутера. «Мы поедем на нем?» — удивляюсь я. «А почему он розовый?» «Это скутер Франчески», — поясняет Роберто, доставая второй шлем из багажника под сиденьем. «Я одолжил его у нее. На скутере нам будет удобнее посмотреть Рим». «Слушай, а зачем тебе идти с нами?» Лоренцо поворачивается к нему. «Я и сам покажу Марине Рим». Но не успеваю я обрадоваться свиданию с Лоренцо вдвоем, как Роберто рявкает. «Нет». Мы с Лоренцо вздрагиваем, а Роберто уже спокойнее говорит. «Я бы предпочел сохранить легенду о том, что Марина моя невеста. И раз моя семья считает, что мы пошли гулять втроем, будем гулять втроем. А ты еще и наши фотографии сделаешь, как и планировал, чтобы я своим показал, и они ничего не заподозрили». «Как-то это все сложно», — Лоренцо пожимает плечами. «Ну, ладно, братец, как скажешь». «А на чем поедешь ты?» — спрашиваю я. Я припарковал свой скутер на соседней улочке. «Подождите меня, ребята, я мигом». Когда Лоренцо скрывается из вида за углом дома, мы с Роберто переглядываемся. «Ну и зачем ты это сделала?» — хмуро спрашивает он. «Прости, босс, как-то само вырвалось». Я пожимаю плечами, вовсе не чувствуя своей вины. Наоборот, ощущаю свободу от того, что мне не придется притворяться его невестой перед Лоренцо. Роберто вздыхает и отворачивается. «Волнуешься, что Лоренцо тебя выдаст родным?» — спрашиваю я. «Я волнуюсь не об этом». Он качает головой, но развить свою мысль не успевает. До нас доносится шум мотора, и Лоренцо на серебристом скутере останавливается в проулке и машет нам рукой. «Поехали, ребята!» На миг мелькает мысль. «Может, мне поехать с ним? Как-то неудобно обнимать босса, сидя на скутере, тем более после того, как мы во всем признались Лоренцо». Но за спиной Лоренцо объемный рюкзак с фототехникой. К тому же мы в двух шагах от дома Роберто. Если кто-то из его родных увидит меня на скутере с его кузеном, вопросов не оберешься. «Марина». Роберто уже в шлеме сидит на скутере и заводит мотор. Я надеваю свой шлем и сажусь позади, оставляя между нами небольшое расстояние и кладя руки на сиденье. «Держись за меня». Роберто оборачивается ко мне через плечо. В шлеме на голове он выглядит совсем другим человеком. Не моим кошмарным боссом, с которым я привыкла держать дистанцию, а обычным парнем, таким как Лоренцо. Поэтому я придвигаюсь поближе и кладу руки ему по бокам. Веспа трогается с места, и Роберто проезжает мимо своего дома, помахав кому-то рукой. Повернув голову, я вижу сеньору Веронезе, которая высунулась из окна и машет нам вслед. Я машу ей в ответ. Скутер подпрыгивает на кочке, и я чуть не падаю, а затем испуганно вцепляюсь в Роберто обеими руками и плотнее прижимаюсь к его спине. Мы катим по живописным улочкам Рима, и меня охватывает восторг. Такого приключения, собираясь в командировку в Италию, я даже не ожидала. Наша первая остановка — Колизей. Вчера я повидала его только со стороны, а сегодня, оставив скутеры на стоянке неподалеку, мы входим внутрь каменного амфитеатра. «Начинать знакомство с Римом надо отсюда», — — объявляет Лоренцо. Это он спланировал наш маршрут на сегодня и теперь с улыбкой поглядывает на меня, следя за моей реакцией. Колизей — символ величия и могущества Римской империи. Ну как тебе, Марина? Впечатляет, — говорю я, потрясённая размахом древнего сооружения. Стены высотой с 10-этажный дом, а арена размером с 3 футбольных поля. Эти трибуны могли вместить 60 000 зрителей, — хвастается Лоренцо, как будто сам лично их построил. Вход в Колизей для граждан Рима был бесплатным. Нижние трибуны предназначались для знати, а на самых дальних сидели женщины и рабы. Во время сражения гладиаторов в публике бесплатно раздавали еду. Ну, знаешь, хлеба и зрелищ. Я представляю, как гладиаторы били здесь насмерть не только друг с другом, но и с дикими зверями, а улюлюкающая толпа наблюдала за кровавыми зрелищами, и мне становится не по себе. Когда я впервые побывал здесь со школьной экскурсией, мне целую неделю снились кошмары. Тихо говорит Роберто, глядя на арену внизу. Больше 500 000 человек и 1 000 000 животных здесь погибли на потеху публики. Эти цифры, названные учительницей, врезались мне в память на всю жизнь. И сейчас один вид этих каменных стен заставляет меня содрогнуться. Лоренцо отошел от нас, чтобы настроить камеру, и не слышал его слов. А то бы наверняка поспорил с кузеном или посмеялся над ним. Я же молчаливо киваю, удивленная тем, что наши впечатления от Колизея совпадают. Где Лоренцо видит символ величия, Роберто видит кровавое поле боя. Сейчас ничто не напоминает о жестоких побоищах, а зрительские трибуны заполонили веселые туристы. С экскурсиями и без они снуют между рядов, как муравьи, и фотографируются на фоне арены. «Давай я тебя сфотографирую, Марина», — предлагает Лоренцо, подходя к нам. Я позирую ему, но думаю о том, что вряд ли захочу поставить такую фотку в рамку и любоваться на нее, ведь Колизей — место боли, жестокости и смерти. «Сфоткать вас двоих для отчета твоей маме», — с улыбкой предлагает Лоренцо кузену. Тот отводит задумчивый взгляд от арены и мотает головой. «Нет, только не здесь. Лучше в другом месте». Лоренцо предлагает обойти еще несколько трибун. «Но мне хочется быстрее покинуть Колизей, и я ссылаюсь на то, что здесь слишком жарко и людно. Каменные трибуны и сиденья в самом деле сильно раскалились под ярким солнцем, а от туристов мельтешит в глазах. Выйдя из Колизея, мы гуляем по Римскому форуму и по Латинскому холму, которые находятся рядом. Бродить среди развалин древних храмов и мраморных колонн гораздо интересней. Лоренцо и Роберто наперебой рассказывают мне любопытные факты, как будто соревнуются в конкурсе на лучшего гида. Их соперничество меня забавляет. Лоренцо преподносит информацию с шутками и активно жестикулирует, превращая свой рассказ в театр одного актера и много выдумывая от себя. Босс ведет себя более сдержанно, как будто выступает с докладом в офисе, но в его словах больше полезной информации, даты, цифр, к которым я с интересом прислушиваюсь. Лоренцо фотографирует меня одну на фоне 8 сохранившихся колонн храма Сатурна, потом делает несколько кадров нас с Роберто у триумфальной арки Тита для отчета его маме. Нам приходится встать близко друг к другу, и босс осторожно обнимает меня за талию. «Ты не против, Марина?» «Смелее, босс», — улыбаюсь я. «Что уж стесняться, когда мы провели ночь в одной постели?» Кажется, мне все-таки удается его смутить, потому что Роберто выпускает меня из объятий и сдвигает солнечные очки с затылка на глаза. Солнце припекает все сильнее, и я не завидую археологам, которые ведут раскопки на краю форума у зеленых кипарисов. Тень от деревьев нисколько не спасает, пока они осторожно очищают каменные руины с помощью кисточек, чтобы ничего не повредить. Мы несколько минут наблюдаем за ними. Лоренцо весело спрашивает у симпатичной девушки-археолога, как продвигается работа и что интересного они нашли. Девушка, даже не взглянув на него, сосредоточенно очищает фрагмент каменной кладки и отвечает, что все идет по плану. А представляют ли их находки интерес решать ученым? Видимо, вопросы праздных туристов ее порядком достали. «А я тебе говорил», — тихо замечает мне Роберто, пока Лоренцо просит разрешения у археолога сфотографировать ее с работой. «Лоренцо ни одной юбки не пропустит». Во-первых, она в шортах. Защищаю его кузена я. А во-вторых, он просто общительный, в отличие от некоторых. Роберто, вспыхнув, отворачивается. «О чем разговор?» Возвращается к нам Лоренцо. «Да так ни о чем. Я беру его под руку. «Ну что, идем дальше?» Затем мы осматриваем Палатинский холм, и Роберто сообщает, что здесь, по преданию, капиталистская волчица выкормила близнецов Рема и Рамула, впоследствии основавших Рим. А Лоренцо добавляет, что тут было престижно селиться во все времена Римской империи. «Выходит, это вроде Рублевки?» — замечаю я. Но кузены меня не понимают, и приходится им объяснить. Мы делаем фотки на фоне хорошо сохранившегося дворца Флавиев. Его в 30-х годах отреставрировал Муссолини к приезду Гитлера. «Жарко!» Я обмахиваюсь руками, мечтая скорее очутиться в тени и съесть мороженое. «Тогда предлагаю отправиться к фонтану Треви», — говорит Лоренцо. «Там можно освежиться, бросить монетку и загадать желание». «А может, хочешь посмотреть уста истины, Марина?» — предлагает Роберто, пока мы рядом. «Да ну, скукота!» — кривится Лоренцо. «Это их показывали в римских каникулах!» — оживляюсь я, вспомнив сцену из фильма. «Да», — Роберто кивает, — «тут недалеко». «Поверь мне, ничего интересного», — убеждает Лоренцо. «Просто мраморная плита с изображением бородатого мужика с открытым ртом». «Первый век до нашей эры», — добавляет Роберто. «Я бы хотела посмотреть». Лоренцо приходится подчиниться большинству. Мы петляем по живописным улочкам и вскоре подходим к старинной церкви. Круглая мраморная плита с маской Тритона находится внутри, на ее территории. С каждым шагом, пока мы приближаемся к ней, меня охватывает все большее волнение, как будто я в шаге от чего-то мистического. Сквозные отверстия на месте глаз, ноздрей и рта притягивают мой взгляд. Кажется, из пустых глазниц на меня смотрит сама вечность. У маски, стоявшей на коринфском постаменте у стены, фотографируется компания туристов, и нам приходится подождать. Лоренцо отходит в сторону, делая снимки церкви, и вскоре пропадает из виду. Когда туристы удаляются, мы с Роберто оказываемся вдвоем возле уст истины. «Эта маска Тритона считается самым древним детектором лжи», — объясняет Роберто. «Если положишь туда руку и скажешь неправду, уста закроются, и лжец лишится руки». В средние века мужчины приводили сюда жен, которых подозревали в измене, чтобы проверить их невиновность. Я опасливо смотрю на прорезь во рту маски. Интересно, насколько она глубока? «Не бойся, клади руку», — подстрекает Роберто. Я мотаю головой и прячу руку за спину. «Ты первый!» «Как скажешь». Он просовывает ладонь в каменную щель. Я, затаив дыхание, смотрю, как его пальцы исчезают внутри. «Теперь спрашивай». Роберто поворачивает голову ко мне. «Что?» — удивляюсь я. «Это уста истины. Ты можешь задать мне любой вопрос, и я отвечу тебе правду или лишусь руки». Он ждет, а у меня в голове проносятся сотни вопросов. Нравится ли ему в Москве, скучает ли он по Риму, как он относится к беременности Франчески, кого из своих сестер он больше всего любит, правда ли, что главной женщиной в его жизни навсегда останется мать? «Ну же, Марина!» — торопит он. «Какой у тебя любимый фильм?» Выпаливаю я совсем не то, что хотела спросить. В темном взгляде Роберто мелькает тень разочарования, как будто он ожидал от меня совсем другого вопроса. Но затем его губы трогает улыбка. «Ты же понимаешь, что если я назову любой другой фильм, эта древняя штуковина откусит мне руку!» Шутит он и торжественно говорит. «Мой любимый фильм — «Римские каникулы». Я ждала того, что он захочет меня разыграть, но все равно испуганно вскрикиваю, когда Роберто широко распахивает глаза и начинает корчиться, как будто его руку перемалывают на кости чудовищные каменные уста Тритона. «О, нет!» — стонет он. «Я солгал. Мой любимый фильм — «Матрица». «Не смешно, хватит!» Я возмущенно толкаю его в бок. Роберто вытаскивает руку и широко ухмыляется. «Вот видишь, моя рука цела. Я честный человек и сказал истину». Он отступает на шаг, освобождая мне место. «Теперь твоя очередь». Я с опаской подхожу к барельефу и осторожно просовываю руку в щель. Это всего лишь зловещая каменная маска с прорезью, и за 1000 лет ее существования неизвестно ни одного случая, чтобы кому-то отрезало тут руку. Но все равно мое сердце стучит от волнения, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не выдернуть руку и в испуге не отпрыгнуть подальше. «Ответь на мой вопрос, Марина». Голос Роберта слегка дрожит, как будто он волнуется не меньше меня. А может, мне это кажется, потому что от волнения шумит в ушах? «Готово». У меня пересохло горло, и я просто киваю, мечтая скорее вынуть руку из каменного капкана и убедиться в том, что она цела. «Если бы я не был твоим боссом», — спрашивает Роберта, — «ты могла бы меня полюбить?» Вопрос до того неожиданный, что я в изумлении таращусь на Роберта. Может, я его не так поняла? «Просто ответь, да или нет?» Тихо спрашивает он и смотрит на меня так, как будто от моего ответа зависит его жизнь. Я не знаю, что ему сказать. Еще до поездки в Рим я бы ответила категоричное «нет», но сейчас, когда мы провели вчерашний день в кругу его семьи, и я узнала Роберта с другой стороны, любящим сыном и братом, мой ответ скорее: «Ну, чего вы там застряли? Может, пойдем уже?» Раздается веселый голос Лоренцо, который возвращается к барельефу. Я вздрагиваю, выдергиваю руку, так и не ответив на вопрос Роберта. «Стой, Марина!» Лоренцо наставляет на меня фотоаппарат. «Сделаю фото на память». Я послушно застываю на фоне каменной маски, вытянув руки по бокам и избегая смотреть на Роберта. «Давай, сунь руку в уста истины», — предлагает Лоренцо. «Нет», — восклицаю я, не готовая пережить это снова. «Ведь тогда бы мне пришлось ответить на вопрос Роберта, на который я не знаю ответа. Все так запуталось». Но Роберто принимает мое резкое «нет» за ответ на свой вопрос. Дернув щекой, он резко отворачивается и выходит наружу, оставляя меня с Лоренцо наедине у барельефа. «Ты чего, малышка, боишься?» Лоренцо посмеивается надо мной. «Я тут погуглил, что эта штука может быть всего лишь крышкой канализационного люка. Так один ученый думает. А отверстие на маске для слива дождевой воды». Версия про старинный детектор лжи нравится мне гораздо больше, но после слов Лоренцо я уже не могу смотреть на маску с мистическим трепетом и представляю ее лежащей на земле в грязи, как часть канализации. «Пойдем отсюда». Повернувшись к барельефу спиной, я выхожу за Роберто. «Эй, не хочешь ничего у меня спросить, пользуясь случаем?» — кричит вслед Лоренцо. «Раз уж мы тут». Но я не останавливаюсь. Ведь у меня нет к нему вопросов, ответы на которые я бы хотела узнать.